Четвертая часть. Увы, морская жизнь оказалась вовсе не похожей на мечту. Боб, по сути дела, оказался пленником. В портах его не пускали на берег, запирали в кубрики. Он делал всякую черную работу и постоянно получал от команды пинки и зуботычины. Правда, он научился вязать морские узлы, заплетать такелажные концы, работать с парусами и даже стоять у штурвала. Но эта корабельная наука не приносила ему радости, ибо она была омрачена неволей и отсутствием друзей. К тому же вместо тропических островов и заморских стран Роберт видел лишь пасмурные побережья северных морей и заливов. Именно в этих водах плавал бретонец, промышляя торговыми делами, не столько честными, сколько в обход таможенных правил. Одно утешение оставалось у юнги Боба — его коллекция. Ее, к счастью, не отобрали. Кому нужны медные пуговицы и без того несчастного хромоножки? Не золото ведь. И бывало, что вместе с пинками и насмешками Роберт получал от матросов и капитана новые пуговицы в награду за работу. Длинный мушкет иногда позволял себе быть добрым и в конце концов подарил Бобу одну из пуговиц со своего редингота. Самую первую пуговицу, ту, которую он подобрал на улице в гринхаусе, Роберт считал талисманом и носил на шее на черном шелковом шнурке. Над этим чудачеством тоже смеялись, и постепенно за коротышкой юнгой прочно закрепилось прозвище «Ботанчито» — «Пуговка». Так впервые назвал его кок-испанец, так его потом звали всю жизнь. Подневольное неприкаянное существование продолжалось около года. И надо сказать, что, несмотря на все тяготы, юнга Боб постепенно осмелел, окреп душою и телом, и порой даже храбро огрызался на обидчиков. Среди матросов теперь было несколько таких, которые сделались не то что его приятелями, но, по крайней мере, относились к Бобу по-человечески. Да и сам длинный мушкет любил иногда позвать Ботанчито в свою каюту и потолковать с ним о разных книгах. Однажды капитан даже обмолвился, что надо бы со временем перевести Боба из юнг в матросы и назначить ему постоянное жалование. Но, к сожалению, достойный капитан бретонца был подвержен распространенной среди морских волков слабости. Он употреблял слишком большие порции рома и потому однажды скончался в своей каюте от сердечного приступа. Капитана по обычаю похоронили в море, зашив его в парусину и привязав к ногам чугунную чушку от балласта. После того огорченная утратой команда с капитанским помощником Беном Вудро по прозвищу «Большая чума» устроила поминальный ужин, где к бочонку с ромом приложились все, не исключая вахтенных. В это время на беду ветер стал крепко свежеть и к утру достиг силы шторма. Дело было у норвежских берегов, скалистых и опасных, если к ним подходить ближе, чем позволяет приличие. Зимнее небо заволокло облаками, пьяные матросы еле держали штурвал, а точнее держались за него, чтобы не упасть. Верхние паруса не успели убрать, их сорвало. Горластый и толсторожий большая чума слегка протрезвел от страха. Шторм ревел, и где находится бриг-бретонец, никто не мог сообразить. Определиться по солнцу с помощью секстанта не было, конечно, никакой возможности, потому что не было солнца. Да и не осталось после кончины капитана Декря на бретонце человека, который умел бы всерьез обращаться с мореходными инструментами. Оставалась еще возможность найти на карте место судна по счислению, но никто с перепоя не помнил, когда начался ветер и сколько раз менял направление. К тому же у большой чумы были крепкие кулаки, но не было никаких способностей к математике, а острые скалы в окружении шипящей пены могли показаться в любой момент с любой стороны. Требовалось немедленно проложить правильный курс, чтобы убраться из опасного места. И здесь у Бена Вудра сработали остатки сообразительности. Он велел притащить из кубрика в капитанскую каюту этого хромого цыпленка Ботанчито. «Ты ведь умный парень, раздери тебя ведьмы. Вот тебе карта, если не хочешь кормить вместе с нами селедок». Роберт, конечно, не имел штурманского опыта, но математику знал и в меркаторских картах научился разбираться, читая морские книги. К тому же он, в отличие от других, был трезв и сумел приблизительно сосчитать, куда отнесло бретонца от места погребения капитана. Сумел и прочертить курс, которым следовало плыть, чтобы не оказаться на скалах Нордцанге. И затем, от страха отправиться к селедкам и от злорадства, что его обидчики сейчас смотрят на него как на последнюю надежду, Роберт Румб гаркнул: «Эй, убрать все тряпки с реев! Ставь фокус стаксель и штормовой грота трисель! Шевелись, гнилые медузы! Эй, на руле! Левый галс и держать круто до отказа, если не хотите, чтобы вас размазало по камням, как рыбью требуху!» Экипажу бретонца не хотелось быть размазанным по камням, и в силу этой причины было не до обид. Все кинулись по местам. Бретонец стал приводиться к ветру и, ныряя среди гребней, пошел круто в бейдевинд. Смертельные скалы Нордцанге в брызгах и реве воды возникли в Кабельтове из-под ветра и благополучно остались за кормой. Когда опасность миновала, а ветер стал спокойнее, большая чума подошел к Роберту и, пряча неловкость, за насмешливым хмыканьем похлопал юнгу по плечу. «А наш хромой петушок показал, что котелок у него иногда варит. Придется выдать мальчику в награду дюжину пуговиц, а, ребята?» Но ребят смотрели на чуму сумрачно и шутку не поддержали. Роберт понял, что настал момент, когда решается судьба. Он выдернул из-за кушака большой чумы два пистолета. Выстрелом из одного он сбил с капитанского помощника шляпу, а другой упер ему в толстый живот. «Отныне меня зовут капитан Чарльз Румб. Ясно тебе, Бен Вудро? Или капитан Ботанчито, если угодно, но именно капитан. Может быть, кто-то не согласен, а? Вы, тухлые тресковые головы, не умеющие раздвинуть параллельную линейку и два разделить на два. Тогда идите пьянствовать дальше. Впереди еще гряда китовый позвоночник, и у вас будет возможность присоединиться к капитану Декря. Тихо, месье Большая Чума. Руки по швам. Итак, повтори. Как меня зовут?» «Вас зовут... господин капитан Чарльз Роберт Румб Ботанчито, сэр. Что прикажете, капитан?» «Что прикажете, капитан?» «Все по местам! Фор Марсель ставить! На руле два румба под ветер!» Морские волки любят решительность и умение. Вечером, собравшись на юте, экипаж решил, что лучше Роберта Румба им и вправду не найти капитана. Были, конечно, и недовольные, но их новый капитан высадил в первом же порту. Было уже совсем темно. Костер почти погас, потому что запаса дров с собой взяли немного. Но ярко горел крупный корабельный фонарь. Вокруг него, кутаясь в одеяло, сидели все, кто слушал историю капитана Ботанчито. Светил между скал ущербный месяц, вздыхала вода, набегала на камни и гравий отмелей и отступала назад. А дядюшка Юферс все читал. Да, так вот, в одном из шведских доков Бретонца хорошенько починили. Грот-мачту с реями заменили другой, с гафелем и гиком.